Поличасти только разрабатывался план лекций и бесед по общежитиям, но о Смоленске не было и разговора. «Что это значит?» – спросила она Белоглазова и Колосова. «Представьте себе, Нина Ивановна», – пожаловался Толя. «Приходит вчера Юрка и сует мне текст этого объявления. Пиши сейчас же, чтобы к утру вывесить. Я, конечно, поинтересовался, есть ли договоренность. Да вы разве не знаете его? Пиши, остальное не твое дело, я отвечаю». Поспорили, как всегда. Писать я отказался, а утром смотрю, расклеено. Ну кто бы мог подумать? Он поправил очки и укоризненно взглянул на Колосова. «Объявление снимать не будем», — надул губы Колосов. «Краснов страшно занят, а я уже узнавал, и проводить беседы во всех общежитиях не может. А на Смоленске должен быть и придет. Тогда как прикажешь все это понимать? Политическая часть, да и сам Краснов, поставлены перед необходимостью. Меня могут наказать за самоуправство, но беседу проведут. Я сам пойду и расскажу об этом». Он посмотрел из-под лобья на Матвееву, улыбнулся и сбежал по трапу на берег. Политчасть временно разместилась в палатке, разгороженной фанерной перегородкой. Репин сидел за письменным столом и просматривал материалы к совещанию. Краснов за приставным столиком готовился к лекции. В нагретой солнцем палатке было душно. Краснов расстегнул ворот гимнастерки и перелистнул страницу своих старых записок потрепанной общей тетради. «Послушай, Владимир Васильевич». И он начал читать. «Первый путь в Нижнеколымск, общей протяженностью в 3350 километров, лежал через Вилюйск, Жиганск, Зашиверск. Начинался на вьючных лошадях с октября и заканчивался в Нижнеколымске только в апреле на вторую зиму. Отдыхали люди в колыманах, рубленных сараях с открытым верхом для выхода дыма. В середине костер, нары из накатника, вот все тепло и удобство. Колыманы встречались через 100-150 километров. Он сощурился. Полтора года пути в один конец. В лютые морозы, метели, пургу. И с тремя населенными пунктами за всю дорогу. Ты не находишь, что об этом следует обязательно рассказать? Обязательно! Это же беспримерный героизм. Тут есть и нам чему поучиться. А долго ли существовал этот путь? 100 лет. Позднее нашли более короткий маршрут в 2300 километров через Верхоянск и Среднеколымск. Ездили еще из Якутска через Хандыгу, Аймекон до устья Эмтегея. Оттуда на ботах водой. Но постоянные аварии на колымских порогах вынудили отказаться от сплава. Последняя дорога до открытия Калинкиным Ольско-Симчанского пути проходила с Аймекона вьючно до Верхнеколымска. Зазвонил телефон. В приемной через перегородку доносился голос Репина. «Поймите, общежитий много, а секретарь парткома горного района Колымы один. Кроме лекций и бесед, у него есть еще и другие дела». Слышно было, как он повесил трубку и крикнул в другую комнату. «Товарищ Инвеев, дайте, пожалуйста, план проведения бесед». Колосов не стал больше ждать. Он прошмыгнул мимо секретаря в дверь кабинета. «Товарищ начальник политчасти, разрешите обратиться». Репин поднял голову. «А, комсомолия? Здравствуй, здравствуй. Ну что у тебя, выкладывай, а то сейчас начнется совещание. Я пришел просить товарища Краснова провести завтра у нас на Смоленске беседу о Колыме». «Почему завтра и почему обязательно секретарь парткома?» – улыбнулся Репин. «Завтра в 10 часов утра», – опустил голову Колосов и тихо добавил. «Я вывесил объявление. Сейчас уже ничего не изменишь». «Вот как?» «Да, Владимир Васильевич, я знал, что Михаил Степанович очень занят и едва ли сумеет выкроить время, и считал это единственным выходом». «Поставить перед необходимостью?» «Да». «И ты находишь это правильным?» «Это нехорошо, но беседа крайне нужна. У нас молодежь», — виновато проговорил парень. «Так», — протянул Репин и спросил Краснова. «Что будем делать, Михаил Степанович?» тут действительно необходимость.